Глава 52. 10 лет назад. Мягкие губы Саски слегка касаются моих. Я ловлю полный ужаса взгляд Брента через ее плечо и отшатываюсь от нее. «Спасибо за прошлую ночь», — говорит Саски. «Я не понял. Вы что, вместе?» — спрашивает Брент. «Нет», — отвечаю я. «Да», — отвечает Саски. Брент подхватывает свой сноуборд. «Увидимся на горе, мила». «Подожди!» — кричу я. Но он уходит, не оглядываясь назад. «Упс!» — ухмыляется Саския. «Прошлой ночью я любила ее, но сейчас я снова ее ненавижу. В любом случае было бы плохо, что Брент нас застал в таком виде, но из-за нее все получилось в миллион раз хуже. Она специально так себя вела и знает, чего добилась. Мне нужно стереть это самодовольное выражение с ее лица. Я расскажу Адетти обо всем, что ты делала со мной прошлой ночью». Я наблюдаю за ней, надеясь увидеть какую-то реакцию, но вижу только любопытство. Саския раздумывает о том, что прошлая ночь значила для меня, или о том, хватит ли у меня смелости, чтобы сообщить о случившемся Адетти. «Нет, тут не только это. Она хочет, чтобы я рассказала обо всем Адетти. Предпочтительно прямо перед чемпионатом Великобритании, чтобы выбить ее из игры и дать шанс самой Саске ей выиграть или хотя бы выступить лучше Адетты. На мгновение мне приходится ухватиться за стену. Прошлая ночь для нее ничего не значила. Она играла со мной, как играет со всеми остальными». «Хизер и Жюльен правы», — говорю я. «Ты просто эгоистичная сука, которая не думает ни о ком, кроме себя». Саския продолжает ухмыляться и влезает в джинсы. Я поворачиваюсь к ней спиной. Хизер и Дейл, Кёртис и Брент, Джасинта. Она принесла боль нам всем. Я не могу позволить, чтобы это сошло ей с рук. Только ведь сойдет. Она всегда как-то выкручивается. Плохо осознавая, что я делаю, я варю кофе. Саския продолжает одеваться у меня за спиной. Мне не следовало бы это делать, но я сделаю. Я протягиваю ей кофе и жду, пока она не выпьет чашку до дна. «Надеюсь, что ты сломаешь себе шею», — говорю я. Улыбка застывает у нее на лице. Что-то мелькает в ее голубых глазах. Она застегивает молнию на куртке и выходит за дверь. Мне, наконец, удалось ее задеть, поколебать ее уверенность. Я не знаю. Даже после нашей интимной близости я не уверена, что способна понять ее. Мое сердце продолжает сильно колотиться в груди, когда я захожу в вагончик фуникулера. Мне не следовало этого делать. Не перед такими крупными соревнованиями. Я зашла слишком далеко. О, проклятье! Адетта — последний человек, которого я хотела бы сейчас видеть. Я сжимаюсь, когда она подходит ко мне и целует в обе щеки. Она чувствует на мне запах своей подруги. «Ты видела Саскию?» — спрашивает Адетта. Я сглатываю и отвечаю. «Нет». «Мы собирались вместе позавтракать». Адетта выглядит обеспокоенной, и я вспоминаю, как она вчера вечером вылетела из бара «Сияние». Я до сих пор не знаю, из-за чего они поругались. Я смотрю через ее голову на очередь желающих сесть в вагончик фуникулера. Саския где-то среди этих людей? Что бы ни случилось, мне нужно добраться до Саскии раньше Адетты и сказать ей, что я не имела в виду того, что сказала утром. Адетта не должна узнать о нашей совместной ночи. Она будет в отчаянии. «Ты сильно нервничаешь», — замечает Адетта. У меня горят щеки. Кажется, что ее серые глаза всегда замечают то, на что никто другой не обращает внимания. Она подводит меня к окну. «Больше ничего не говори. Смотри на горы. Сосредоточься на какой-то одной точке. Я всегда так делаю перед соревнованиями». Я вчера ошиблась. Адетта не такая, как Саския. Я вижу, что ей неловко из-за того, что она влезла в британские соревнования. Все так, как она сказала. Она делает это только потому, что ей нужны очки. Мы выходим на промежуточной причальной платформе и идем по плато к хавпайпу. Саския там нет, как нет и никого другого из нашей компании. И это странно. Мы регистрируемся и получаем номера. Британские флаги развиваются наверху, рядом с французскими. «Давай разминаться», — говорит Адетта. «Я не могу сосредоточиться. Где все? Они же пропускают разминку. Если Брент опоздает, у него будут большие проблемы со спонсором. Здесь куча девушек-промоутеров Smash, все в ярко-оранжевых куртках. Они раздают банки с напитком всем желающим. Адетта то и дело посматривает на часы на будке, в которой находится механизм подъемника. И я вижу, что она в таком же недоумении, как и я. Как раз перед тем, как должны объявить первый заезд, на самом верху хавпайпа появляется Кёртис. Он на сноуборде. Вероятно, съехал с ледника. Мы с Адеттой спешим к нему. «Где остальные?» — спрашиваю я. Кёртис оглядывается. «Разве Брента нет?» «Нет». Кёртис выглядит обеспокоенным. «Он был на леднике. Сказал, что сейчас подойдет. С ним была Хизер». «Хизер?» — переспрашиваю я. «А Саския тоже там?» — спрашивает Адетта. «Наверное», — Кёртис отворачивается. «Но я ее не видел». Меня снова охватывает чувство вины. Есть только одна причина, которая могла бы заставить Саскию отправиться наверх, на ледник. Попробовать сделать Криплер над Паудером. Отчаянная попытка в последние минуты перед соревнованиями из-за моей вчерашней лжи. А как так получилось, что Брент отправился вместе с ней? Она каким-то образом смогла его уговорить, чтобы подстраховал ее и посмотрел, как у нее получается? Ей удалось как-то его подкупить, как раньше Дейла? Но я уверена, что после сегодняшнего утра Брент не станет ей помогать, даже если она ему заплатит. Если только он не решит помочь ей, чтобы отомстить мне. Но ведь Брент не такой, правда? А почему Хизер поднялась на ледник? Она же никогда этого не делает. «А Дейл?» — спрашиваю я. «Он в больнице», — сообщает Кёртис. «Что?» Во время вчерашней драки он сломал руку. По словам Хизер, перелом неудачный, и сегодня утром он ждет какого-то специалиста, который должен его осмотреть. «Это ужасно». «И это означает конец сезона для Дейла, и вполне вероятно, что и конец некоторых, а то и всех контрактов со спонсорами». «Брент Бакши! Срочно зарегистрируйтесь и получите номер!» — объявляет комментатор. Я оглядываюсь. Толпа внизу замолкает и тоже начинает оглядываться. «Где же он, черт побери?» «Мы также ждем Кёртиса Спаркса и Дейла Хана!» Я толкаю Кёртиса локтем в бок. «Иди зарегистрируйся!» Кажется, Кёртис меня не слышит. Он смотрит вдаль. Отсюда мне не видно часы, поэтому я оглядываюсь в поисках человека, у которого можно было бы спросить, сколько сейчас времени. Я вижу Клэр Донахью, на сноуборд и шлем которой наклеены стикеры Casio. «Ты знаешь, который час?» — спрашиваю я у нее. Она приподнимает манжету перчатки, под которой я вижу серебряные Baby G. Примечание. Baby G — женская модель часов под брендом Casio. Конец примечания. «Половина десятого. Спасибо. Полчаса до моего заезда. Я снова поворачиваюсь к Кёртису. Ты собираешься участвовать?» Он расстегивает молнию на куртке сверху и запускает руку под куртку, чтобы потрогать плечо. Он морщится и отправляется к стойке регистрации. Он возвращается без номера. «Ты участвуешь?» Снова спрашиваю я. «Нет». Я пораженно смотрю на него. «Это вчерашние вышибалы?» «Они завершили дело, но все давно к этому шло. На меня снова волной накатывает чувство вины, когда я вспоминаю, как он вчера остановил меня во время спуска со склона. Боже, мне так жаль. Это не конец света. Но, судя по его выражению лица, это как раз он и есть. Его сестра определенно что-то натворила, потому что он в полном смятении. Кёртис поднимает голову и смотрит на ледник. На склон находит тень, когда над нами проплывают облака, и гора на какое-то время становится лиловой у меня перед глазами. Что именно там произошло?